Заиграла какая-то легкая танцевальная музыка, и он появился. С двух сторон его вели, а точнее несли на руках два студента. Несли, можно сказать, по частям, часто останавливаясь, не потерять бы чего. На маркизе под этруа был плащ, с подбородка свисала длинная белая борода, в руке он держал палку, на самом кончике носа едва держались очки, а поверх очков на всех глядели хитрые прищуренные глаза. Зал сразу же взорвался хохотом, который не умолкал до конца показа. Сопровождавшие его довели до середины сцены, хотели оставить одного, но шагу не могли от него сделать. У маркиза то нога подгибалась в колени, то все тело поведет куда-нибудь в сторону, то рука дернется. Он оседал, то справа, то слева кренился, то в одну, то в другую сторону, цепляясь за молодых людей, так что им то и дело приходилось его поддерживать, пока, наконец, он не застыл в оптимальном положении полного равновесия, и только тогда тихо-тихо начинали отходить от него, чтобы, не дай бог, от движения воздуха он снова не покачнулся и не упал. В зале все время стоял гомерический хохот. Рубен Николаевич импровизировал на ходу, да так, что глаз невозможно было оторвать. Меня же все больше и больше охватывал ужас от ожидания его коронного повторить. Я понимал, что так мне никогда не повторить, и сидел весь уже мокрый от холодного пота в ожидании своей участи. Потом Рубен Николаевич начал показывать придворным разные танцевальные па, учил их, как надо танцевать. Показывал, а сам, скосив глаз в мою сторону, проговорил: «Вася, а прыгать будешь как ты, а не я, по-настоящему». Наконец Симонов остановился, снял бороду, очки и тихо, как о чем-то само собой разумеющемся и обычном, произнес: «Повторить». На этом слове в зале раздался хохот не меньше, чем во время исполнения им отрывка. Я не знал, что делать. Не найдя ничего лучшего, обратился к нему: «Рубен Николаевич, можно я завтра повторю?» На что он резко ответил: «Нет, сегодня, иначе ты больше никогда не выйдешь на сцену в этой роли». Опять добавил: «Повторить». От безвыходности положения, от злости, от отчаяния рванул на сцену, как, наверное, бросаются на амбразуру, зашел за кулисы, набросил на себя тот же халат, в котором только что выходил Рубен Николаевич, приклеил бороду, надел очки, взял палку и в сопровождении тех же студентов вышел на сцену, как на Голгофу, как на смерть. Я знал, что ничего хорошего меня не ждет, потому что ничего, кроме ужаса и украинского упрямства, во мне тогда не было. Но я твердо знал, что должен выйти, чего бы мне это ни стоило. Каким-то седьмым чувством я понимал, что сейчас, здесь, в этот самый момент, решается не только вопрос, буду или нет играть эту роль вздорного старикашки из сказки, а решалась во многом моя актерская судьба, проверялись мои человеческие качества, выдержу ли, отступлю, сдамся. Пытался делать точно то же, что и Рубен Николаевич, говорить то же, что и он. А в зале стояла гробовая тишина. Мне казалось, что это длится вечность, что вот-вот сорвусь, не выдержу, ждал, ну, хоть кто-нибудь, хоть один человек в зале засмеется. Но на протяжении всей сцены стояла мертвая тишина, и ничто, ни один звук ее не нарушал. Едва закончив отрывок, я тут же без паузы обратился к Рубену Николаевичу с просьбой попробовать еще раз, на что он ответил: «Правильно, Вася, давай еще, пробуй». Эту сцену я повторял раз семь кряду, без перерыва, без отдыха, не обращая внимания уже на то, как реагирует зал на мое исполнение. Начал отрабатывать роль до мельчайших деталей, до отдельных штрихов, потому что понимал, что из них складывается характер, в целом роль. А когда где-то уж в конце репетиции услышал в зале смех, это было для меня величайшей наградой за смелость, на которую решился выйти после Симонова на сцену, за упорство, за труд, за испытание, которое, по сути, сам себе уготовил, вызвавшись играть эту, как оказалось, очень непростую роль. Потом роль маркиза под Этруа стала одной из моих любимых ролей. В ней мог импровизировать, находил все новые и новые штрихи к портрету, буквально купался в этой роли, испытывал настоящую радость от того, как принимали зрители, как реагировали на все, что делал в ней. Испытывал удовольствие от моментальной зрительской отдачи, которая бывает в комедийном спектакле, в комедийной роли. Спектакль был поставлен в той же импровизационной манере, присущей вахтанговской школе игры, доставляя всем исполнителям, надеюсь, зрителям немало радости. Ну а для меня это было еще одним серьезным уроком в ее постижении и испытанием на прочность. Сыграв эти две роли, я сделал для себя вывод. Какое же счастье играть в комедии, приносить радость зрителям, дарить им доброе, веселое настроение и самому получать от этого удовольствие. Играя в комедии, актер тут же получает зрительскую отдачу. Если какой-то кусочек роли сыгран удачно или же реплика подана точно, в комедийном ключе, то сразу же слышишь ответ зрительного зала, сразу видишь результат своей работы. Необычайное, радостное это чувство, слышать реакцию зала, слышать смех, волнение, каждый шорох зрителей. Вот поэтому я с особой завистью смотрю на актеров, постоянно выступающих в комедийных ролях. Любая учебная работа, любая разученная в спектакле или отрывке роль, неизменно что-то дает процесс освоения профессии молодому актеру, уже умудренному опытом, тем более ученику, для которого все ново, все полезно в познавательном отношении, каждый шаг которого сопряжен с открытием. Необычайно полезной в этом отношении стала для меня работа в училище с такими педагогами, как Цицилия Леонидовна Мансурова, Владимир Иванович Москвин, сын знаменитого артиста МХАТа Ивана Михайловича Москвина, преподаватель французского языка Ада Владимировна Брискиндова над отрывком из спектакля «Марион де Лор» Гюго на французском языке. Цицилия Львовна Мансурова, руководитель нашего курса, это гордость Вахтанговского театра. Актриса ни на кого не похожая, яркая, самобытная. Но для нас она была еще и незаменимым педагогом. Она обладала, помимо многих других достоинств, еще одним неоценимым качеством – располагать к себе студентов, снимать напряжение, скованность, зажатость, создавать на своем курсе атмосферу студийности. Нас не надо было вскрывать, как консервную банку, для того, чтобы извлечь оттуда содержимое. Мы сами стремились к ней, со всеми своими сомнениями, находками, удачами, неудачами, и всегда находили ее понимание, успокоение или наоборот – наоборот, получали такой заряд энергии, веры в себя, которого могло бы хватить на решение ни одной самой сложной задачи. А как это важно, особенно в такой профессии, как наш, уметь открыть в человеке художника, его способность или талант. Это ж кому что отпущено природой. В творческом вузе обучение – это не просто процесс познания, а процесс выявления дарования, его совершенствования. Здесь делается штучный товар. Работа ведется с каждым студентом и индивидуально. Не случайно в творческом вузе на каждого студента много больше педагогов, чем в любом другом. И индивидуальный подход к каждому студенту здесь необходим, потому что будущий актер должен не просто ответить на вопрос педагога о чем-то, знает, ответит, не знает, не получит зачет. В обучении актерской профессии все сложнее. В театральном училище он не только отвечает урок, а раскрывается в своих чувствах, эмоционально отзывается на предложенные педагогом условия игры. Обнажает, можно сказать, свои нервные окончания. Здесь помимо общей задачи для всех вузов – обучение, накопление знаний, воспитание человека – происходит раскрытие художника. Его и только его творческая индивидуальность, свойственная только одному ему манера исполнения. А как это важно – воспитать самобытного, ни на кого не похожего актера, имеющего свой творческий почерк, несущего свою тему в искусстве. Но этого можно достигнуть лишь в личном контакте педагога со студентом, в обстановке доверительности, раскрепощенности. В такой обстановке легче выявляется дарование студента или же обнаруживается его отсутствие. Как раскроется тот другой студент? Какой процент отдачи будет от него? Какой бес или гений сидит в нем? Сразу не скажешь, не предугадаешь. Да и в течение довольно длительного времени тоже не всегда возможно это сделать. Вот почему так ценю качество педагога, умение создавать атмосферу, настоящую студийность, больше всего располагающую к выявлению и формированию творческой личности. Справедливости ради надо сказать, что и другие педагоги училища умело поддерживали эту творческую атмосферу в своих группах. Старательно оберегал ее и сам ректор училища, замечательный режиссер и педагог, один из старейших вахтанговцев Борис Евгеньевич Захава. Все студенты любили его, и он знал каждого не только по фамилиям, а в лицо, по имени, по сыгранным ролям в отрывках и спектаклях. Некоторые педагоги училища брали нас к себе домой и там занимались с нами. Делалось это, о чем мы позднее только начали догадываться, подчас сознательно, чтобы подкормить некоторых из нас. В студенческую пору, да еще в то время, особенно в малообеспеченных семьях, достатка не было. Как это было важно для меня. После студийной обстановки Дворца культуры ЗИЛ попасть именно в такие руки. В ту же обстановку полной раскрепощенности, открытости, доброжелательности, терпимости. Особенно делаю акцент на этих педагогических качествах, потому что при отсутствии их, а и такое, к сожалению, в жизни нередко, студентам миндально зажимаются, и настолько, что из них уже силой не вытащишь их своего настоящего, никакими силами не разбудить их темперамент. А вот Цицилия Львовна делает это просто блистательно. Она умела в студенте открыть и разбудить темперамент, да так что мы сами порой удивлялись себе, удивлялись тому, откуда что берется. При этом она не допускала менторства. Если видела, что кто-то после первого же успеха возомнил о себе уж слишком много, моментально, самым решительным образом, ставила такого студента на место. Держала себя со всеми студентами на равных, но при этом не сама не сходила до нашего уровня, а нас подтягивала к своему. Но высота у нее была просто головокружительной. Единственное, что, пожалуй, ей с трудом давалось, это, как не покажется странным для актера вахтанговской школы, внешние формы спектакля. Отрывки и спектакли, над которыми она работала, всегда безукоризненно были выстроены по внутренней логике развития событий, по психологической точности и выверенности в доведении действующих лиц. Когда нужно было психологически обосновать роль, найти внутреннее состояние героя, здесь ей просто не было равных. Но не всегда могла найти общий рисунок роли, нужную мизансцену и в целом форму спектакля. Именно в этой связи я и вспомнил работу над отрывком спектакля «Марион Делор». Репетиции уже подходили к концу. Вроде бы все в нем было уже сделано, выстроено по линии взаимоотношений героев. Психологически все выверено, но чего-то не хватало. Не было впечатления законченности, готовности работы. Сколько ни бились, не могли заключить все это в какую-то яркую художественную форму спектакля. Не могли найти мизансцену центральной сцены, встречи Дидье и Марион. Цицилия Львовна нервничала. Актеры все вроде бы делали верно. Внутренне готовы вылить все, что у них накоплено в процессе репетиции. А как это сделать, чтобы это было сильно, ярко, образно? Зная за собой такую слабость по части формы, Цицилия Львовна пригласила на одну из репетиций Владимира Ивановича Москвина. Он, не торопясь, вошел в репетиционный зал, закрыл свою дверь, медленно опустился вниз на пол, в таком положении стал сидеть. Это была его любимая поза. Сказал: «Начинайте». И так неподвижно, молча, не выражая никаких эмоций, просидел до конца отрывка. А когда мы закончили, так же медленно поднялся, взял лежавший в стороне ящик, поставил его в центре сцены, затем посадил на него спиной к зрителям меня, широко расставил мне ноги и руки, упершись ладонями в колени. Из зала таким образом была видна застывшая в крайнем напряжении мужская фигура, скованная какой-то неведомой силой. А смысл сцены заключался в следующем. Дидье приговорен к смертной казни. Перед казнью к нему приходит Марион. Но чтобы прийти к нему и затем предложить ему освобождение, как было задумано, должно было пойти на унижение, поступиться честью. Дидье сразу же понял, каким образом ей удалось к нему проникнуть. Отворачивается от нее и в таком состоянии, не шелохнувшись, не повернув к ней лица, проводит почти всю сцену. Марион же, чувствуя свою вину перед ним, ходит вокруг него, ища пощады, снисхождения. Владимир Иванович, стараясь вызвать ненависть, непримиримость к неверной, разжечь во мне страсть, темперамент кричал в это время: «Уничтожь! Уничтожь ее! Она тебе изменила! Наливайся! Наливайся! Думай, чем ее сейчас убить? Ненавидь! Ненавидь ее неверную! Не подпускай к себе, держи на расстоянии до конца сцены». И я уничтожал ее словами, словно тяжелыми пощечинами, хлестал ее по лицу наотмашь. Дойти до этого — вот ужас в самом деле. Ведь это срам, еще не виданный доселе. У женщин, ну чем, скажи, был виноват тот, кто любил тебя, как самый нежный брат? Москвин не любил дробить сцены. пользовался всегда широкими, мощными мазками, копал, что называется, по самой глубине. Это было приобщение нас к настоящему театру, к выражению сильных человеческих страстей, большой мысли.